Глава восьмая. Все в жизни Алексея Александровича Бахрушина, начиная с самого рождения, шло так, словно некто предначертал ему стать знаменитостью, каким бы боком ни повернулась к нему судьба. Родился он в 1865 году в Москве в купеческой семье, проживавшей в Замоскворечье, в Кожевниках. Отец его, Александр Алексеевич Бахрушин, известнейший московский промышленник, благотворитель и меценат, средний из трех сыновей основателя династии Бахрушиных, Алексея Федоровича, сына родил уже немолодым человеком, когда было ему крепко за 40. Оттого, наверное, поздний ребенок в семье с детских лет был окружен особенной родительской любовью и заботой. Тогда Александр Алексеевич еще не мог знать, что проживет невероятно долгую жизнь и умрет лишь перед февральской революцией 1916 года. Семейство Бахрушиных, одно из самых уважаемых в купеческой Москве, имело древние корни. Дальний предок Бахрушиных, татарин из Касимова, принявший православие в конце XVI века, сначала переселился в Новгород, однако основательно осел уже в Зарайске, городе в Рязанской губернии. По семейным преданиям, он подал прошение царю с просьбой разрешить ему называться Бахрушиным по мусульманскому имени отца – Бахруш. Это имя, в свою очередь, имело корень, частью совпадающий с общеизвестной корневой основой ряда татарских фамилий, ставших впоследствии русскими – Руш, он же Рюс. Из этого общего истока брала фамильное происхождение и линия князей Урусовых. В 1821 году семья Бахрушиных перебралась в Москву, где сперва поселилась на Таганке на Зарайском подворье. Торговали скотом, сырыми кожами, потихоньку богатели и со временем открыли кожевенную фабрику. Дело быстро набирало обороты, и, начиная с 1835 года, его владелец Алексей Федорович был с почетом занесен в списки московского купечества. В 1861 году Александр Алексеевич на два с лишним месяца отправился во Францию, Англию и Германию, где изучал кожевенную промышленность. После его поездки бахрушинское предприятие подверглось значительным усовершенствованием и стало одним из самых прибыльных и известных производств в России. А через 14 лет был утвержден устав товарищества кожевенной и суконной мануфактур Алексея Бахрушина и сыновей в Москве. Основной капитал составлял около 2 миллионов рублей. На фабриках Бахрушиных, где к началу века работало около 1000 человек, волнений и забастовок не бывало. Братья являлись членами Московского биржевого общества, состояли в правлениях и советах московских купеческого и учетного банков. Что касалось меценатства, то дед Алексея Александровича завел в свое время обычай жертвовать на помощь бедным, больным и престарелым. «Вы знали нужду со мною вместе», — учил он детей, — «умейте же уважать ее у других». Как правило, отдавал десятину, десятую часть от всех прибылей, нажитых ими за год. Сыновьям повелевал не отказывать никому в помощи, не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. Всю свою жизнь братья неукоснительно придерживались этих правил, вместе управляли фирмой, вместе занимались благотворительностью. Сколь основательно и вдумчиво вели они семейное дело, столь же обстоятельно и без сожаления давали собственные капиталы на благотворительные заведения. Учреждая их, всем присваивали имя Бахрушиных, всех наделяли неприкосновенным основным фондом, на процент из которого содержалось заведение. И везде братья входили в советы учреждений и активно участвовали в их жизни. – К осенью 1887-го, когда Алексею Александровичу исполнилось 22 года, на Сокольничьем поле в начале Стромынского шоссе на собственные средства семья закончила возведение больницы для страдающих неизлечимыми заболеваниями. Архитектор Фрейденберг Борис Викторович расстарался, да и работа его оплачена была, как никакая другая, несмотря что, коль больница Бахрушинская, то значит бесплатная для всех. Учредители разработали устав, согласно которому в больницу должны приниматься на лечение лица всякого звания и состояния, преимущественно из недостаточных. Сами же больные будут отныне именоваться пенсионерами братьев Бахрушиных. При больнице не менее чудный по архитектуре больничный храм во имя иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Они, благотворители, оговорили единственное условие. При совершении литургии в Большой Церкви должно быть поминаемо о здравии учредительной больницы братьев Петра, Александра и Василия и об упокоении их родителей Алексея и Натальи. В тот счастливый для Бахрушиных год внук основателя династии Алексей, еще не знавший о том, кем ему предстоит стать в этой жизни и какая страсть заберет всего его целиком, сделав выдающимся театральным деятелем и создателем первого в России частного литературно-театрального музея собственного имени, стоял рядом с отцом, держа в руке гимназическую фуражку, и как завороженный вслушивался в пение церковного хора. Стоял он и думал о том, что хочет во всем быть похожим на отца, что все молодые силы его, которые он не станет распылять на пустое, должны направляться им на то лишь, чтобы делать добро, отдавать людям большее, себе же оставляя меньшее. Но зато трудиться, не покладая рук, он будет отныне так, чтобы этого меньшего тоже было с избытком. Так учил его отец. По таким законам жили все они, Бахрушины, меценаты и благотворители, промышленники и благодетели, русские купцы с татарскими корнями. К тому моменту ему оставалось всего ничего до окончания мужской гимназии Франца Ивановича Креймана, и вся жизнь его была впереди. Через год с небольшим он станет директором семейного товарищества. Так... по согласию с обоими братьями, обещал ему отец. Он будет трудиться на благо процветания семейного дела. И, конечно, он никогда не забудет ни больных и нищих, ни немощных стариков, обделенных жизненным счастьем, ни недоедающих студентов, никого из тех, о ком неустанно помнил отец и вся его большая семья. Александр Алексеевич незаметно подошел сзади и положил руку сыну на плечо. Сказал еле слышно, чтобы не помешать литургии. «Что, Алешенька, никак о смерти задумался? Или все же больше о жизни?» Он нежно потрепал его по голове и улыбнулся своим же словам. «Отойдем, сынок, а то мы с тобой людям воспрепятствуем». Они протиснулись через скопище собравшихся гостей и отдалились ближе к стене храма, обогнув напольный подсвечник и чуть не дойдя до бокового предела. Алексей удивленно посмотрел на отца и спросил полушепотом: «Папа, а чего ты вдруг про смерть заговорил? Тем более в такой день, когда всем радоваться надо, что теперь будут новые спасенные и живые». И это благодаря нам, Бахрушиным. Ты это не всерьез, наверное? Да нет, я как раз вполне серьезно, — не согласился Александр Алексеевич, сделался задумчивым. Знаешь, решил просить твоего совета. Мне это только сейчас в голову пришло, если честно, пока шло освящение. Что пришло? Алексей с интересом устремил на отца взгляд. «Это ты снова о смерти, что ли?» Отец кивнул. «О ней, сынок, а еще больше о памяти, нашей общей семейной. Хочу просить городскую власть разрешения соорудить фамильный склеп, саркофаг, при этом храме, для всех Бахрушиных, для нас. прах отца нашего туда перенесем, Алексея Федоровича, деда твоего, и мамин. Ну а дальше, — он улыбнулся, — дальше то, о чем я подумал, а ты не согласился. Это ты снова о смерти, отец. Так или иначе, Алешенька, бедными, богатыми, добрыми, злыми ли, прощенными или нет, все в землю уйдем, рано или поздно. Но только думаю я, коль чья-то из наших душа сделается непрекаянной, то пускай она держится общей обители семейной, так ей легче будет подле нас. Что думаешь, сын? Алексей помолчал, потом, все еще раздумывая над словами отца, выговорил. Наверное, ты прав. Бахрушины заслужили того, чтобы покоиться под храмом, раз уж они его сотворили. А дидья согласятся? За это не переживай, милый. До сей поры не было среди нас еще ни согласия ни в чем, и в этом не станет. Сегодня же с Петром потолкую и с Василием. Завершалась торжественная литургия, шло освящение больницы. Новый храм сверкал куполами, которые, вобрав в себя свет этого солнечного дня, словно отбрасывали его обратно, еще больше озаряя своим отраженным сиянием бирюзовый воздух небес. Тут же, не потерявшись в заботах, была почти вся купеческая Москва. Ожидали члена Государственного совета князя Долгорукова. Был день 18 мая, и выдался он на удивление добрым и погожим. Какими бывают те дни, когда само небо, признательное людям за милость к другим людям, благодарит их чудесной погодой. Экипаж московского генерал-губернатора прибыл, когда торжественный обряд подходил к концу. Гостей уже поджидали столы, они расположились между въездными воротами на территорию новой больницы и сооруженным специально для такого случая легким уличным павильоном. Внезапно подавальщики, выстроенные в линейку в ожидании начала банкета, и вся прочая обслуга, нарядно разодетые в одинаковые белые кафтаны, пошитые к торжеству, вытянулись и замерли, увидав, как в ворота чугунной ограды въезжает губернаторский экипаж, запряженный отборной конной четверкой. Экипаж миновал ворота, малость прокатил по двору и встал, не докатив до павильона. Управляющий кинулся к закрытой карете, угодливо распахнул дверку, склонился в глубоком поклоне. «Ваше высокопревосходительство! Все так ждали вас, так ждали! Счастлив лицезреть прибытие! Осмелюсь помочь, если прикажете!» Опасливо глянув на генеральского адъютанта, он предложил генерал-губернатору руку. Князь кивнул и в ответ молча протянул вперед обе ноги. Привычным манером, перехватив князя подмышки, адъютант, соблюдая вежливую осторожность, подхватил старика сзади, помог приподнять тело, чуть не наполовину утопающее мягкой частью в сиденье синего софьяна, и первым выскочил из кареты, отведя руку управляющего, подал князю свою. Тот, кряхтя и чертыхаясь, выбрался наружу, огляделся. «Ну что?» — кривовато улыбнулся он и вяло одернул кафтан своего торжественного мундира с золотым шитьем. «И где тут наши герои? А чего ж они отца города не встречают, как положено? Зазнались, может?» Он беззлобно усмехнулся и одобрительно покачал головой. «Хотя сегодня можно им. Ишь, вон какую богадельню отгрохали, коек на 200, мне докладывали. И врачей лучших переманили, слыхал, слыхал. Остроумов-то наш Алексей Александрович тоже здесь теперь молва ходит. Чем же его бахрушины ваши купили, уж не деньгами ли?» Управляющий быстро-быстро закивал головой, не переставая принимать под обострастной улыбкой каждое генеральское слово, и отреагировал не впопад. «Так я и говорю уж, как ждали вас, ваше сиятельство, Владимир Андреевич, просто до невозможности. Ну а после не дождались и на освящение ушли, настоятель просил, что все у них там готово, мол, к обряду. Народ собрался, и регент нервничает. С Богоявленского прибыли, большой хор, полный состав, с оперного, говорят, даже есть там нынче. Попечители специально под события наши просили, чтоб все было по высшему разряду. Они уж расстарались, братья, невесть как. Сами после гляните, ваше высокопревосходительство. Такое дело подняли, такое дело! Никто не обидится потом, веки вечные помнить станут с этого дня. Тут же, пробуя переключить губернаторское внимание на приятное, польстил мимоходом. А ведь какой знатный экипаж у вас, ваше высокопревосходительство! Глядели мы на него, все как подъезжаете, так просто глаз не отведешь. Ну, будто ж с картины прямо, ну, чистый Версаль королевский, не меньше. Генерал-губернатор одобрительно кивнул и, явно довольный услышанным, похлопал управляющего по плечу. «Угадал, братец, так и есть. Ландо-Версаль настоящий, из самого Парижа. Подарок государя, к слову сказать, к юбилею пожаловал милостью своей. В придачу ордену. Видишь, ценит нас его императорское величество, помнит про князя Долгорукого». А только вот Бахрушины власть не ценят и не встречают. Хотя, смотрю я, дела добрые делать все ж успевают. Да и не бедствуют пока. Угадал? Он ухмыльнулся себе под нос и подмигнул управляющему. Сами они, ясное дело, тоже не на бричке катаются, да только и не в таком ландо, верно? Вот отстроят Москве еще с десяток больниц до приютов, тогда лично отпишу им свой Версаль вместе с рысачками, обещаю. Если все мы, братец ты мой, до такого доживем...» Он кивнул на четверку запряженных цугом лошадей и артистично поморщился. «Пусть катаются королями, если заслужат, так и передай попечителям своим». «Сами же и передадите, ваше сиятельство», — осмотрительно устранившись от поручения, осмелился намекнуть управляющий. «Вон, сами Александр Алексеевич идут. Доложили про ваше прибытие, стало быть. А я, с вашего позволения, оставляю вас. Ждем уже теперь к столу-с. Нынче осетринка предстоит, горячая, с угольев прямо, и корочка белужья-с. Только с Каспия доставлена, ночью еще, от торгового общества Курников и сыновья. На льду покамест томится. Устрицы, конечно ж, огромадные, свежайшие, от северных широт, самолучшие. Шампанское, опять же, самое первейшее доставили с французских погребов, при наилучшей выдержке». Господин Бахрушин Александр Алексеевич лично наказал, чтоб со столом не экономничали, дабы по такому драгоценному поводу всем всего хватало, самого отборного-с, в благость да в удовольствие. А уж про грибочки всяческие, паштеты заячьи с гусиными, сардинеллу шпанскую, сыры швейцарских твердостей, брусничку свежемоченую с Китай-города, индейки со сливами да изюмом и сказать не осмелюсь. Да что брусничка, ваше превосходительство? Быка на заднем дворе ворочают неразделанного, вертел под него возвели особый, с гимнастический турник будет не менее того. А жаровню к нему наладили, так прям великанскую, отродясь таких не видали. Господин архитектор Борис Викторович, сами придумывали. Я так знаю в подарок нашему событию. На 8 праздников угощений выйдет. Не дай бог понапрасну-то бахвалить. А чего останется, первым же больным уйдет, пенсионерам нашим, все подчистую, так они велели попечители. Управляющий произвел почтительный поклон и указал в сторону приближающегося спешным шагом Бахрушина. «Не осмелюсь более отнимать внимание у вашего сиятельства. Теперь, Александр Алексеевич, сами вас опекать станут, а я исчезаю». Он попятился назад, так и не разогнув до конца спины, после чего проворно исчез. Следом за Бахрушиным, средним, чуть в отдалении, шли Остроумов и Фейденберг поприветствовать важного гостя. Однако Александр Алексеевич, достигнув Долгорукова, сделал им жест рукой. Жест его был вежливый, но и чуть приказной. Это было понятно из того, как те тут же придержали ход и остановились в ожидании дальнейшего. Долгоруков произвел сановную улыбку и протянул Бахрушину ладонь. Тот склонил голову и обеими руками пожал протянутую руку. «Благодарю вас за этот визит, ваше сиятельство. Это большая честь для нас, Владимир Андреевич». «А вы, поди, подумали, Александр Алексеевич, что концы отдал старик. Не доехал?» «Не надейтесь, милый мой! Князь Долгоруков еще вас переживет, всех троих. Тем более, что есть теперь где ему остаток жизни провести. За чужой счет, если что». Он игриво крякнул по-стариковски и кивнул на здание больницы. Здания, еще не окончательно высохшие после покраски, были как задуманы, так и выполнены отменно. Все корпуса больницы представляли собой единый архитектурный ансамбль с декоративной обработкой фасадов в русском национальном стиле. Не поскупились и на небольшие излишества, которые, впрочем, совершенно не портили, а лишь делали вид ее занятнее и оттого привлекательней для прохожего люда. Бахрушин расхохотался. «Примем, примем ваше сиятельство и на особое довольствие поставим, если что». Он достал платок и утер намокший лоб. И тут же решил, что теперь и есть самый подходящий момент, когда следовало бы поговорить. Вопрос деликатный, не всякому московскому гражданину по плечу. «Пускай и богатею». Такое требуется заслужить особо. То, на что хочет он и спросить высокого позволения, сделавшись городу незаменимо нужным или снискавший немалой знаменитости и славы. А стали они Бахрушины такими уже теперь или же время их покамест не пришло, доподлинно Александр Алексеевич пока не ведал. Однако и случай такой упускать было для дела будущего вредно. И решился он разговор свой начать, не отлагая на потом. «Да, хотел еще совета вашего, ваше высокопревосходительство». Он чуть замялся, однако решил не останавливать решение своего. «Решили мы с братьями, пока здание не уложено по городскому реестру, небольшим манером проект изменить. Касаемо земли под храмом, с отдельным входом со стороны и самого здания церкви». «А что за надобность?» — удивился генерал-губернатор. «Отчего же сразу новое доломать?» «Да дело-то самое обычное. Бахрушин сделал попытку сразу же занизить значительность своей просьбы, обойдясь без патетических уклонов. Фамильный склеп затеяли мы, памятный, всем семейством сговорясь. Вы же знаете, Владимир Андреевич, много нас, Бахрушиных. Так подумали, веселей будет вместе, родней как-то. Вы уж не откажите в нашем прошении, ваше сиятельство. На кого, как не на вас, уповать нашему брату-промышленнику? Да, не артисты, понимаем, не академики, не герои Отечества, не митрополиты. Но стараний своих богоугодных оставлять тоже не станем, пока живем. Так мы договорились, все Бахрушины, и детям завет оставим, чтоб десятину не менее того, вечно на благотворительные дела пускать городу нашему, людям московским. Сказал и выдохнул, и знак сделал рукой, упреждающий Остроумову с Фейденбергом, что, мол, поговорите еще маленько, пока разговор свой нужный, важный, эти уши докончу. Те и не дернулись идти, ждали. Отныне слово было за самим, от него и зависело. «Вот тогда!» — Удивленно воскликнул генерал-губернатор, разведя руками, и, внезапно потеряв равновесие, слегка пошатнулся. Тут же подскочил адъютант с беспокойно угодливой мордой на суровом лице, привычным движением поддержал его сиятельство под бока, после чего распахнул каретную дверку, вытянул оттуда небольшой бархатный стульчик с резной спинкой и поднес под князя. Тот сел. Бахрушин ждал решения. Не то чтобы волновался, но было бы неприятно получить сановный отказ, хоть и учтивый. Князь театрально улыбнулся, сокрушенно покачал головой и короткой фразой пояснил свое удивление. «Милый друг мой, вы просите совершенно о невозможном». После этого взял паузу. Бахрушин молчал, стараясь ничем не выдать расстроенности своей от услышанного. Однако глаза его заметно потухли, и кончики губ опустились чуть ниже, вместе с завершениями пышных усов. И это не укрылось от глаз проницательного старика. Он хохотнул и неожиданно сказал: «Признаться, ехал к вам сейчас с известием более чем приятным. Но придется, видно, приятствие сие удвоить». Александр Алексеевич в надежде вскинул на него глаза. «Да, Александр Алексеевич, могу известить вас, что улица нынешняя станет теперь Большой Бахрушинской. В почет и в память благодеяний и милосердия вашей большой семьи. Так городская власть постановила, так оно теперь и станет. И заметьте, прижизненно называем, прижизненно». «Так вы и сами тому виной. Успели, как говорится, богоугодных дел натворить, да и немало к тому же. А что до прошения вашего, так невозможное оно по фигуре всего лишь, потому как не просить меня следовало об таком для вас, а попросту определить в известность. Считайте, что уж и определили, и получили от князя Долгорукого согласие. Засим примите поздравления от городских властей и...» Он снова театрально огляделся по сторонам. «Но только отчего не вижу угощения, об котором управляющий ваш так бахвалился. Сразу видать, мошенник. Вы уж, батенька, поосторожней с ними. Они чужих денег считать не любят. Такие распорядители с легкостью по миру пустят, так что и не сразу обнаружишь». Последние слова городского главы Бахрушин уже пропустил мимо ушей. Дело было сделано, да еще с переизбытком удовольствия. Он склонился над князем, взял его руку и поднес к губам. «Ваше сиятельство!» Одновременно сделал призывный жест врачу и архитектору, ожидавшим знака, мол, «подходите сюда, теперь уже можно». В этот момент раздались колокола, и приглашенный к празднику народ, перекрестившись в последний раз, начал толпою вытекать из храма на просторный двор перед главным фасадом к павильону с готовыми для приема гостей изобильными столами. А среди них старший и младший Бахрушины Петр и Василий, еще ничего не ведающие о последних, добытых средним братом, славных новостях. Через неделю, отойдя от событий, Бахрушины поручили Борису Викторовичу распланировать все необходимое для производства отдельных дополнительных работ по устройству фамильного склепа семьи меценатов Бахрушиных. Первым из семьи после помещения останков главы династии Алексея Федоровича и его супруги в фамильный склеп был захоронен старший из Бахрушиных Петр Алексеевич. Остальным предстояло жить еще годы и годы.